До сих пор мне удавалось ездить на колхозных конях только к водопою, до Днестра и обратно. К реке кони шли спокойно, медленно входили в быструю воду и стояли в ней, пофыркивая, по нескольку минут. Но зато обратно они неслись, галопом обгоняя друг друга. Знали, что в деревянных яслях уже засыпан для них овес. Приходилось изо всей силы натягивать поводья, чтобы не слететь. Один раз я купал серого жеребца по странной кличке Холера, так понес меня на обратном пути. Я уж думал все. Я бил Холеру пятками в мягкие бока, натягивая изо всей силы узду. Но все было напрасно. Жеребец обогнал всех лошадей и, похрапывая, мчался к совхозному двору. Проносились мимо деревья, столбы. Вот мы обогнули каменный забор, вот влетели в распахнутые ворота. Увидев конюшню, жеребец рванул так, что я сразу же переехал на круп и выпустил поводья. Бревенчатые стены конюшни приближались. Все шире казалась черная дыра дверей. Остановить коня я уже не мог и понимал, что он затащит меня прямо к стойлу. Но это было бы еще ничего. Уже когда до конюшни оставалось несколько шагов, я сообразил, что ударюсь о деревянную притолоку. На всем скаку я спрыгнул с холеры и зарылся ногами в мягкую кучу навоза. Только это меня и спасло, а не то лежать бы мне под стеной с разбитым черепом. Каштан, на котором мне предстояло ехать караулить, был хоть и норовистый конек, но зато куда спокойнее холеры. Шершень сам набросил на спину каштана кожаное седло, затянул подпруги, хлопнул коня по шее и, когда все было готово, скомандовал: «Садись, хлопче, поедем». Я поправил винтовку за плечами, передвинув запрятанный в кобуру зауэр по ремню назад, чтобы не мешал садиться, и подошел к коню. Но не успел я схватить его за гриву, как шершень засмеялся и сказал: «Да кто же на коня так садится? На коня надо с левого боку влезать. Ты что, верхом не ездил, что ли?» «Ездил, но только в седле никогда», — сказал я смущенно и обошел каштана. И в самом деле вскакивать с левого боку оказалось гораздо удобнее. Я взобрался на коня и сразу же всадил ноги глубоко в стремена. Земля показалась далеко внизу темной и опасной. Каштан стоял тихо и только силился перегрызть кудила. Шершень поправил поводья у серого и легко, как заправский кавалерист, вскочил в седло. «Но с дымом!» — сказал он и подобрал поводья. Мы выехали со двора рыси, и тут я понял, что совсем не умею ездить верхом. Каштан так меня подбрасывал, что зубы у меня стучали. Да еще винтовка хлопала меня по спине. Я слишком свободно отпустил ремень. Остерегаясь, как бы не прикусить язык, я старался попасть в такт бегу коня, но сперва мне это не удавалось. Ноги свободно болтались в стременах. Я прыгал в седле так, что мне казалось, вот-вот лопнут подпруги, и я свалюсь в канаву. Хорошо, что шершень ехал впереди, в шагах 10 от меня, и ничего не замечал. Но больше всего мне было жалко коня. Я чувствовал, что набиваю ему холку. Казалось, что от каждого моего прыжка седло царапает кожу на спине у каштана, натирает кровавые раны. Наконец я поймал носками стремена и попробовал приподниматься. Стало лучше. Когда каштан выбрасывал правую ногу, я старался облегчить ему это и тоже слегка приподнимался в стремени. Постепенно меня перестало швырять. Я уже взлетал плавнее и чувствовал, что начинаю понимать коня. Осмелев, я выпрямился, как настоящий конник. «Вот бы меня сейчас увидела Галя», — подумал я, — «верхом, да еще с винтовкой. А что, если прискакать к ней сейчас в город, да вызвать ее из дому? Она выскочит из хаты испуганная, еще сонная, ничего не понимая, а я скажу, не слезая с лошади: прости, что я тебя разбудил, Галя, но меня посылают по важному секретному делу. Куда, я не могу сказать. И вот я решил с тобой попрощаться». Может, меня убьют?